«Встречайте героя щита само!» Меня проводили на некое подобие сцены под фанфары и звериный рев. А, нет, оказывается, это оркестр такой. Ничего себе тут народу! Одно только разнообразие размеров впечатляет. Страна такая, что поделать. Вдалеке видны совсем великаны. У них аплодисменты особенно громкие. «Рафо!» «Прости, Рафтян». Кажется, ей не нравится громкий шум. «Вознесем молитвы герою щита сами!» А теперь почти весь зал сложил перед собой руки. В Мелорамарке меня одно время называли святым, но до такого никогда не доходило. А теперь, когда мы вознесли героя щита сами подобающие почести, приступим же к банкету. Так, а мне слово никто не даст, что ли? Я-то думал, мне нужно будет речь толкнуть. Перед такой аудиторией я бы, пожалуй, постеснялся говорить о том, что остановился здесь просто на пути в Кутенро, но мне даже шанса не дали. Я решил, что с меня хватит, переключился на щит голосового двойника и заговорил во встроенный в него мегафон. «Проверка, проверка, раз-два. Я так понял, мне пытаются не давать слова, но вы же не думаете, что человека, прошедшего Мелорамарк, так просто заткнуть?» «О, а вон Рафталия». Рядом Атлас сцепила руки у груди и завороженно на меня глядит, но на нее я смотреть не собираюсь. «Для начала скажу, что прекрасно понимаю, зачем вы так делаете. Однако прямо сейчас для меня важнее работать на благо всего мира. Не подумайте, что я о вас забыл, но...» Нельзя строить переговоры только на том, чего я от них требую. Если я хочу добиться своего, мне придется в некоторой мере пойти им навстречу. «Но я, по крайней мере, точно не прошу вас нападать на Мелорамарк. Подумайте, для чего страны заключали мир. Подумайте, для чего создавался Совет. Регион, дружественный к полулюдям». Послышались аплодисменты, а я посмотрел на Вальнара. Это моя угроза. И в следующий раз угрозы я не ограничусь. «У меня все. А теперь давайте-ка я вас развлеку, раз уж сегодня вечеринка». Я поманил Фира пальцем, Атла показала на себя и кивнула. «Да не ты! Фоур, Рафтали, остановите ее!» Фира в припрыжку подбежала ко мне. «Что?» «Споем. Зажги на правах спутницы героя щита». Фира развернулась к зрителям и задрожала. Судя по ее реакции, она еще не забыла, как в мире Кидзуны ее выставляли на потеху публики, хотя потом в трактире спокойно выступала. «В чем дело? Может быть, в Матаясу?» «Не волнуйся, Матаясу тут точно нет. И даже если что, я тебя обязательно спасу». «Но вы не спасли меня от копейщика!» «Там ты по своей вине пострадала. Сейчас я ей приказываю, поэтому мне же отвечать». «Ладно, попробую». «Спой что-нибудь такое, чтобы им запомнилось». «Ладно». Фира начала петь в мегафон на щите. Она выбрала песню, которая очень понравилась публике в том трактире. Интересно, устоят ли жители Шильдвельта против буквально чарующей песни? Заставив Фиру исполнить им ядовитую песню, я надеюсь расположить их к себе и подтолкнуть к тому, чтобы открыть дорогу в Кутенро. А если песня сработает слишком хорошо, с командой Рафтали и остальным, чтобы они подняли шумиху, с помощью которой можно будет сбежать. Фира тем временем разошлась. Она во время песен настолько увлекается, что чуть ли не в транс впадает. Обладатели лучших ушей среди зрителей стекались к сцене и завороженно слушали. Я почти слышу голос старого Матаясу, который кричит им о том, что я их заколдую и мозги промою. Наконец Фира допела. Тут же послышались редкие аплодисменты, которые быстро переросли в овацию. «Что ж, я, как герой щита, положил начало вечеринке. Развлекайтесь. Но не задумывайте коварных планов. До скорого». Я отправил Фира обратно к остальным. Когда она пошла, вокруг нее тут же столпился народ. Со всех сторон ее осыпали похвалой. «Герой щита сама сказал свое слово! Рафо!» — произнесла Рафтян будто напоследок. Шильдвельцы отступили, понимая, что могут испортить мне настроение, если будут надоедать. Я спустился со сцены и подошел к Рафтали и остальным. Люди стекались к нам, чтобы хоть одним глазком взглянуть на меня, но им перегородили путь веревочным забором. Правильно, это кстати. Я добрался до Рафтали. «Но как вы, не сильно досаждают?» «В принципе, нет. Но мне постоянно страшно. никогда не знаешь, что еще они выкинут. Рафтян рассказала, что вас расспрашивали о ваших приключениях рядом со мной. Да, меня заставили рассказать обо всем с самого дня встречи с вами. Остальных вроде бы тоже. Ха. Сестренка Садина и Атласан пытались утверждать, что вступали с вами в интимную связь и получили выговоры. Что они вытворяют? Особенно Атла. Она ведь на вид совсем ребенок. Хотя, уверен, в этой стране многие считают меня педофилом. Как думаете, меня отпустят ночевать в деревню? Вы так хотите туда? Если честно, да. Причем прямо сейчас. Как можно в таких условиях расслабиться и отдохнуть? Хотя, ладно, осталось только ночь провести, а завтра всеми правдами и неправдами договориться о корабле в Кутунро. Сегодня ночуем здесь и не теряем бдительность. Есть. Я развернулся. Жители Шельтвельта смотрели на меня с опаской. Они явно боялись ляпнуть что-нибудь не то. Выполнили бы, что прошу, и не мучились бы со мной, раз я вам так мешаю. Я поужинал едой с общего фуршетного стола. Был другой стол. С едой специально для меня, но к нему я не подошел. Вот ты какая, еда Шельтвельта. Они многое едят сырым. С одной стороны пованивает, а с другой новое ощущение. Хм, прежде чем кормить таким рабов в деревне, придется как следует заправить травами. А что касается рецепта, по ходу трапезы я пытался разобраться, как именно приготовлена еда. Я заранее предвижу, как рабы будут требовать местной еды, когда речь зайдет о гостинцах из Шельтвельта. Лучше заранее более-менее научиться ее готовить. Вы понимаете, что это на Фуми сама? Эта еда такая странная. Я разрезал какой-то похожий на колпак фрукт и заглянул внутрь. Почему-то подумалось, что со стороны это выглядит пошло. Главное воссоздать внешний вид. А там что-нибудь придумаю. Хотя в местной еде вкус во многом определяется ингредиентами, а не приправами. Часто их еда вообще особенно не заправляется. Из-за этого ярко проявляется собственный вкус продуктов. Ладно, всегда можно скормить рабам что-то другое, но похожее. У них еще какое-то подобие рататуя есть. А что это? Блюдо из моего мира. Такое, деревенское. И дешевое, поэтому его часто в тюрьмах подают. Из-за этого сложилось мнение, будто это гадость. Чувствую, Килл кривиться будет. Став полусобакой, она начала чутко реагировать на запахи. Возможно, привыкшие к милрамаркской еде рабы не захотят пробовать что-либо сильно пахнущее. Его готовить надо? Ага. Если продукты хорошие, получится довольно вкусно. Есть еще похожее блюдо. Называется капоната. В очередной раз поражаюсь вашим кулинарным познанием на Фуми-сама. Ты серьезно? Помните, когда один из наших поварят приготовил свое лучшее блюдо? Вы слегка попробовали его и мигом придумали, как улучшить. А, он тогда еще сильно расстроился, да? Я сказал, что вот так и вот так должно получиться вкуснее. И немного доработал блюдо, тем самым сильно задев гордость раба, который в тот день отвечал за готовку. Естественно, я тогда сразу понял, что дал маху. И с тех пор даю им полную творческую свободу. Если рабу хочется сделать что-то самому, пускай делает, я не против. А вообще, поварята смотрят на меня как на врага народа, когда я сам что-то готовлю. Возможно, лучше будет, если даже по запросу местную еду буду готовить не я. Иначе меня поварята на всю жизнь возненавидят. Возненавидят? Они постоянно пялятся на меня, когда я готовлю. Они смотрят во все глаза, чтобы ничего не пропустить. А, ищут мелкие ошибки, чтобы придраться? Нет. Они изо всех сил стараются научиться у вас, как правильно готовить. То есть они на меня не злятся? Они вас поголовно уважают. Без колебаний отрезала Рафталия. Приятно, конечно, слышать, но Рафталия может и ошибаться. «Великолепно, Нафуми-сама. Вы мертвой хваткой вцепились в желудки рабов и с их помощью повелеваете ими!» Воскликнула Атла. А вот от таких слов на душе мерзко. Причем подобное говорят и в деревне, и в соседнем городе. Ходят слухи, что я кормлю рабов какими-то наркотиками, после чего они радостно выполняют все мои поручения. «Помнишь, ты как-то раз тоже готовила, Рафталия? Можно еще раз твоей еды отведать?» «Нафуми-сама, вы бы на моем месте хотели кормить стряпней собственного приготовления человека, который готовит намного лучше вас». «А? Мне кажется, или она окольными путями пытается сказать, что не хочет, поскольку я так хорошо готовлю?» «Не бери в голову. Я тебе что, ресторанный критик? Когда я хоть что-нибудь критиковал?» «Еду вы и правда почти не критикуете». «Как-то обидно, что ты решила уточнить про еду». Вспомнилось, как на Калимирах я критиковал мошенника за то, как он ведет дела. «Ладно, пошли попробуем лучшие блюда Шильдвельта. Килл будет много возмущаться, если я про них не расскажу». «М?» Фира ест как не в себе. Она так всю еду слопает. Итак, вечеринка завершилась без происшествий.